Глава 5. Благоговение перед военачальником. Царь У спросил, как военачальнику удается добиться и утвердить благоговение перед собою? Как он просвещается? Как его запреты оказываются действенны? И как выполняются его приказы? Тайгун ответил, военачальник добивается благоговения, наказывая обладающих властью и высоким чином, а просвещается, награждая нижние чины. Законы и запреты действенны, когда заботятся об исполнении наказаний. Следовательно, если казнь одного человека окажет влияние на все войско, то его надо убить. Если награждение одного человека доставит удовольствие многим, то его надо наградить. Когда казнят, действеннее всего, если приговаривают того, кто выше чином. Когда награждают, действеннее всего, когда награды жалуются тем, кто ниже. Когда ты убиваешь могущественного и почтенного, ты показываешь этим, что наказанию подлежат не только низкие чины. Когда награды достаются пастухам коров и конюхам, ты показываешь этим, что награждению подлежат не только высшие чины. Когда наказывают высшие чины и награждают представителей низших, благоговение перед тобою устанавливается и возрастает.